Как началась схватка, эта цепка держится в памяти. Еще вечером всех предупредили, что немцы проделывают проходы в заграждениях. Над позициями полка часто появлялись самолеты, разведчики. Всю ночь не спал лейтенант Репин, тщательно проверял снаряжение стрелков, объяснял задачи, подбадривал солдат, выводил их в засады. Оставшиеся в блиндаже спали в полушубках, держа под рукой патроны. Едва забрезжил рассвет, подняли по тревоге и отдыхающих. Передний край грохотал, немцы начали артподготовку. Земля содрогалась от разрывов, осколки решетили снег, свистели над головами. Залегли снайперы, потом поднялись, ринулись за своим командиром, исчезнувшим в вихрях поющего металла, земли и снежной пыли. Навстречу бежала группа испуганных солдат. Потрясая винтовкой, лейтенант Репин бросился к ним, задержал. Все окопались, укрылись. А когда вражеские артиллеристы перенесли огонь в глубину, стали продвигаться к первой траншее. Оттуда позвали на помощь. Лейтенант Репин оказался рядом с Нумаконовым. Маленький, ловкий, он перебегал от воронки к воронке, зорко всматривался вперед, звал за собой. Слева бежал Поплутин, что-то кричал. Канатов и Тувыров упрямо шли в рост. В какой-то миг заметил Намаконов, что через огневую завесу прорвались почти все. Догнал командира и вместе с ним скатился в траншею. Очень нужна была пехотинцам подмога маленькой группы снайперов. Намаконов прилег у бревна, выброшенного взрывом на брустер, отрыл под ним небольшую ямку, просунул винтовку и осмотрелся. Еще никогда он не видел столько целей. Колыхалась и кипела долина. Размахивая автоматами, падая, увязая в снегу, снова поднимаясь, шли в атаку немецкие солдаты. В самой гуще, стреляя из орудий, неторопливо двигались танки. Белая цепь, только что положенная огнем на снег, снова поднялась и неудержимо приближалась. Никак не может вспомнить Намаконов, сколько выстрелов сделал он в эту минуту. Видит солдат пустые коридоры, появлявшихся в цепях атакующих, слышит дикие крики гитлеровцев, стрекот автоматов. Перевалив канаву, смяв заграждение, немецкие танки подходили к траншее. Намаконов несколько раз выстрелил в солдат, бежавших рядом с железным зверем, и швырнул гранату. Сплошная стена пламени и дыма встала за брустером. В грохоте рвущихся гранат, перестуке пулеметов не стало слышно человеческих голосов. Скрежет гусениц, оглушительный орудийный выстрел. Обдав солдата снегом и дымом, стальная машина прошла метрах в пяти, перевалила траншею, ринулась дальше. Намаконов привстал. Не было видно маленького человека, лежавшего на пути машины. Но лейтенант был жив, успел юркнуть в укрытие. Без шапки, весь в упоении боя. Репин снова появился на брустере и с колена расстреливал набегавших врагов. В траншею скатывались появившиеся откуда-то наши автоматчики, вступали в рукопашные схватки, уничтожали врагов, которым удалось прорваться. А потом тише стало. Дымились немецкие танки, подбитые у позиции артиллеристов. Немецкая пехота залегла под бугром. В эти минуты Намаконов стрелял на выбор и все помнит. Мушка его трехлинейки замирала на головах людей, лежавших на берегу озера, и после выстрелов они исчезали. К другому концу бревна отполз солдат и уничтожил едва различимого немца, волочившего к озеру небольшой плоский ящик. Одного за другим он сразил еще трех солдат, пытавшихся затащить ящик в ложбину. Свистнула вражеская пуля, сорвала с плеча полушубка большой клок кожи, куда-то унесла. Подавив чувство страха, Намаконов перенес огонь к берегу, уничтожая врагов, готовящихся к прыжку. Вот они поднялись и снова пошли на штурм траншеи. Дружно защелкали затворы, вылетали на снег дымящиеся гильзы, Застывали на снегу люди в белых маск-халатах и в коротких зеленых шинелях. В мгновение, когда руки перезаряжали винтовку. Намаконов беспокойно оглядывался, но командир взвода по-прежнему был невредим. Когда и второй штурм был отбит, гитлеровцы накрыли траншею минометными залпами. Черной копотью заволокло все вокруг. На головы посыпались куски спекшейся земли. Казалось, что все живое должно было погибнуть, исчезнуть. Но люди с красными звездочками на шапках поднимались, выползали на бруствер, снова занимали разрушенные бойницы. Стойкость товарища его одушевляла, и Намаконов не переставал заряжать винтовку. Три обоймы осталось, две. Снова стало как будто тише. Поплутин, лежавший слева, улыбался. Лейтенант Репин нашел в траншее шапку, пробитую пулей, надел на голову, прилег рядом. Вот он утер мокрое лицо, весело подмигнул и, прицеливаясь, пополз в сторону. Желтая горячая вспышка, будто кипятком плеснула по телу. Сильный удар, темнота. Да, был расстрелян почти весь боезапас, а на курительной трубке всего с полдюжины новых точек. Напрягает память Намаконов. Ну, а атакующие кажутся ему одинаковыми, уже сосчитанными или уничтоженными другими. Еще одна точка. Танкисты вспомнились. Второй штурм вражеской пехоты опять поддерживали танки. Грозно ревевшая машина заползла на бруствер и недалеко от Намаконова съехала в траншею. Кто-то метнул связку гранат. Машина распустила гусеницу, закружилась. Когда немецкую пехоту снова отогнали и рассеяли, солдаты бросились к танку, попавшему в ловушку. Поводя искалеченным стволом орудия, стреляя из пулемета, накренившийся танк надсадно ревел, расшвыривал исправной гусеницей снег и зарывался все глубже. Кто-то из солдат метнул бутылку с зажигательной смесью. Машина показалась Намаконову беззубым зверем, на котором загорелась шерсть. Откинулась крышка люка. Из танка выпрыгнул гитлеровец с очками на шлеме, выхватил гранату и метнул ее в солдат, сгрудившихся в траншее. Мгновенно вскинул винтовку Намаконов и застрелил фашиста. Второй танкист тоже не сдался. Он выскочил из дымящегося люка с пистолетом в руке, но тут же рухнул, простреленный десятками пуль. Появился и третий, пылавший, но с гранатой в руке. «Крепкие люди, а только с фашистским дурманом в голове», — ворчал Намаконов, выжигая последнюю точку на курительной трубке. «Против пролетарского дела поднялись. Смерть тогда». А тут вдруг пошел в палату старший сержант Юшманов. Навестить приехал. Отвлек от тягостных раздумий. Присел на койку, сильной рукой обхватил жилистую шею зверобоя, какие-то свертки стал раскладывать на тумбочки. «Это продукты вам, Семен Данилович. Если не хватает, подкрепляйтесь, быстрее выздоравливайте. Сгущенное молоко, печенье, сало. Кушайте на здоровье». «Что ты?» — смутился солдат. «Не работаю, поди, хватает. Ну, спасибо. А сало назад тащи. Непривычный к чушке, не кушаем. Эка, не знаешь? Разный народ во взводе, разный вкус. Чайку бы заварить теперь, Николай, силу набрать. А тут чего? Кофе приносят, сладкий, тьфу!» «Эх!» — досадливо махнул рукой Юшманов. «Сам ведь таежником был, знаю. Ну ничего, исправимся, пришлем. А это табачок, специально для вас. Ждали-ждали подмоги, пожалуйста. Нашему полку по пачке на взвод пришлось, по три затяжки на брата. Ребята так решили, пусть, говорят, Семен Данилович, испробовать заморский табак». «Заграничный?» — осмотрел Намаконов красивую обертку. «Америка». «Ишь ты!» — помял солдат щепотку душистого табака. «Видно, совестно стало заморским помощником. Пригляделись к нашему брату, Знать не пропадет подмога. Заплатят советские, отдадут. А чего ж, попробуем, покурим. Может, и полегче на фронте. Эх, говори, как живет лейтенант?